Несколько человек по-прежнему сновали на склад и обратно, и видно было теперь, что выносят они оттуда шкурки и грузят на какую-то невидимую в темноте машину, которая, кстати, освещала своими фарами вход и внутренности склада. Постояв совсем рядом с лучом, Добрынин набрал побольше воздуха в легкие и крикнул, что было сил: «Стой! Стрелять буду! Вы арестованы!» Люди остановились, стали оглядываться, и ясно было, что не видят они. Кто это кричал? Подошел к ним, стоящим в луче, еще один человек, что-то прошептал. Вышел из луча, и тут же появился в темноте еще один луч, но слабый и тоненький, от ручного фонарика. И запрыгал этот луч по сторонам, пока не остановился на лице Добрынина. «Стрелять буду!» — крикнул Добрынин и зажмурился, хоть и слабый был лучик, но в такой темноте слишком ярким казался он для глаз. Двое мужчин подошли к Добрынину. Их узкие глаза пристально и недружелюбно посмотрели на него. Потом один сказал что-то другому на нерусском языке, и понял Добрынин всю глупость своего положения. Конечно, они не поняли его приказа. Они не поняли, что он их арестовывает, а значит, он и не может их арестовать. И пока он думал об этом, сильная рука выхватила у него револьвер. И тут же двое узкоглазых мужчин отошли в сторону, а он остался один и без оружия. «Что делать? Что делать?» — лихорадочно думал он, но было уж поздно об этом думать. Чьи-то сильные руки схватили его сзади за плечи, вывернули руки за спину, и он почувствовал, как затягивается на запястьях шершавая толстая веревка. Все это происходило в тишине, и люди, связывавшие его, тоже молчали и молча делали свое дело. Еще оставалась надежда Новоплахова и Петрова, если вернутся они вовремя с ружьем. Но было тихо, и, казалось, никто не спешил на помощь народному контролеру. Человек с фонариком подошел ближе и остановился рядом с Добрыниным. Вместе с этим человеком к контролеру подошел еще один, пониже ростом, такой же узкоглазый. И этот малорослый вдруг дотронулся указательным пальцем до подбородка Добрынина и сказал: «Дай документы. Оружие». «Сволочи!» — подумал Добрынин. И насупился, как бык, решив не разговаривать с ним вообще. Малорослый, который был, по-видимому, переводчиком, полез своими руками народному контролеру за пазуху и стал шарить по карману. Вытащил паспорт покойного коня Григория, какую-то мелочь. Мелочь бросил на снег, а паспорт раскрыл. Луч фонарика сполз на раскрытый документ, после чего малорослый что-то сказал на нерусском языке рядом стоящему человеку. Дальше произошло что-то странное. Человек с фонариком рассердился, стал кричать на малорослого, потом достал пистолет и пристрелил переводчика. Тот ойкнул и повалился на белый снег. Оглушенный выстрелом, Добрынин сам не заметил, как снова оказался один в темноте. Человек с фонариком куда-то ушел. Фары невидимой машины продолжали освещать вход в склад, но людей больше не было видно. Хлопнула дверь в доме, и, обернувшись, Добрынин разглядел несколько человеческих фигур, шедших в его направлении. Обрадовался, думая, что это Петров и Уркуемец спешат на выручку. Однако уж через 2-3 минуты ожидание сменилось отчаянием. «Петров, не русский человек!» — выкрикнул, подойдя поближе, Воплахов, и тут же он покачнулся и бухнулся лицом в снег. «Помалкивай!» — крикнул радист, и контролер сразу узнал его голос.